веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Ближе к вечеру две процессии, мужская и женская, покинули терем Господень и с песнопениями, славящими Элохима, направились разными путями к куполообразной постройке. Здание, очевидно возведенное еще до Великой Погибели, казалось уменьшенной копией Багерского храма, в котором Юл и Хона переночевали в Новочеке. Соединившись, процессии остановились перед домом молитв. Так обозвал здание архиерей. Пастырь поднялся по ступеням крыльца к воротам в виде вытянутой арки, вознес руки и певуче провозгласил: «Мы взываем к всемогущему Элохиму осветить наши сердца для истины, даровать нам благословение в этом мире и в новый судный день. Радуйся, Богополь, радуйся, ибо Всевышний через Сына Господня и невесту Его дарует народу избранному процветание и изобилие в грядущие времена». Толпа, совершенно разношерстная, состоящая из воинов в кольчугах, послушников в рубахах до колен, женщин в платках и длинных черных и серых юбках, простолюдинов, одетых в рванье, босоногой ребятни повторяла каждое слово, изреченное архиереем. И весь этот молебенный гул отражался жутким многоголосным эхом в душе Юла, резонировал и заставлял сердце сжиматься, сморщиваться под воздействием темной непонятной силы, которая требовала лишь одного – безусловного признания своей власти и правоты. Наконец мучения окончились. Авраам VI подозвал к себе Юла, положил ладонь на лоб юноши, благословил и нарек Исааком. Затем сделал то же самое с Хоной, назвав ее Ревекой. У невесты, одетой в бледно-серое платье, на лбу чернела повязка с двумя платками, один из которых был сзади и закрывал волосы, а другой, пришитый лишь по краям, не спадал на лицо. Если бы не горящие ненавистью серые глаза в прорези, Юл и не узнал бы свою подругу. Пастырь спросил, согласен ли отрок Исаак взять в жены отроковицу Ревеку. Юл кивнул. У Хоны согласия никто не спрашивал. Авраам VI просто удостоверился, счастлива ли она, что выходит замуж. «Да», – ответила байкерша, голос ее предательски дрогнул. Тогда, прочитав брачную молитву и пожелав молодым зачать первенца до следующей весны, архиерей обратился к пастве. «Да возрадуется святой Богополь, город истины и народа избранного, центр мира и отрада вселенной! Волею всемогущего Элохима наша ума получила благословение на отсрочку судного дня через обретенного 101-го Сына Божьего и Его жену. Мы есть оплот нашего Господа, и когда род человеческий прогневал Элохима, он наслал болезнь на грешную землю. Мы же, народ избранный, не были поражены яростью всемилостливого. Разве это не доказательство Его любви к нам?» «Воистину так!» – провыла паства. «И когда львы подчиняются воле пастыря, разве это не доказательство любви Элохима к нам?» «Воистину так!» «И то, что одна из невест Господних по наущению сатаны желала покинуть Богополь и в степной пустоши сойтись с искусителем в блуде, но была поймана, разве не доказательство справедливого возмездия Господа?» «Воистину так!» Юла покоробила. Эти лица, преисполненные фанатичного ужаса, вдруг напомнили ему похороны прадеда. У тетки Ягиры, когда она, упав на колени, вырвала со своей головы толстый локон, была похожая гримаса. «Приведите же блудницу!» Глаза пастыря потемнели, а младший правнук сглотнул ком в недобром предчувствии. Два кольчужника волокли совершенно голую молодую женщину. Спина несчастной была исполосована кровоточащими рубцами от батагов. Ноги ее, серые от пыли, безвольно волочились, оставляя неровный след. Спутанные волосы закрывали лицо. «Блудница сия была возлюбленной черью Богополя», – громко и грозно возгласил пастырь. «И когда она понесла от Исаака прошлых весен, и родила послушника, и ушла в дом молитв, став невестой Господа, мы возрадовались, ибо блаженны служащие Элохиму. Но враг народа избранного, Сатана подкрался к ней и прельстил ее грешными наущениями, и обещал ей дух лжи и сквернословия, блага телесные и душевные, если она убежит в степь и совокупится с ним. Она забыла, что Элохим, милостливый и милосердный, владыка миров и создатель земли всевидящ, и отступившие от веры всегда терпят убыток. И вот она, о ума правоверных, перед вами в падении своем и позоре. Воины бросили преступницу к ногам Аврама VI. Юл заметил, что на левой щеке женщины вытатуирована собачья голова. Один из кольчужников будто случайно опустил кованый сапог на стопу преступницы, но та даже не шелохнулась. «И вот я обращаюсь к вам, о люди благословенного града! Что заслуживает сия блудница, забывшая свой долг перед всемогущим Элохимом?» «Пусть сдохнет грязная шлюха!» – отозвался чей-то женский голос. «Из-за ее слушания на нас падет божья кара!» – завторил ей мужской. И дальше понеслось. «Смерть ей, на съедение львам ее, поправшие веру будут попраны!» Пастор поднял вверх посох, и толпа моментально заткнулась. «Я хочу заглянуть в живые очи ее, затуманенные кознями лукавого!» Воин, тот, что топтался на ноге женщины, схватил ее за волосы и резко рванул голову на себя. Мученица посмотрела сухими, полными бессильной ненависти глазами на Аврама VI, скинула ладонь с налипшей грязью на растопыренных пальцах и издала глухое мычание, и, казалось, пёсья голова на ее щеке оскалилась. «Господь наложил на уста твои проклятия, грешница, ибо такова участь всех лицемеров, отвергших милость Всевышнего». Губы женщины, синие, распухшие от побоев, округлились, и оттуда вырвался гортанный режущий звук. И тут до Юла дошло, что у страдалицы вырван язык. От открытия такой невероятной жестокости парень на несколько мгновений вошел в ступор. Нет, прадед Олег всегда говорил, что человек беспощаден к себе подобным, и дай ему только волю, он покажет всю свою звериную сущность. Но одно дело убить врага на поле боя, и совсем другое – вот так мучить. И главное, за что? За разговоры со злыми духами? Это было не только невероятно жестоко, но и безумно. Тупо. А вот староста забытой деревни Мэн мог бы решить, что за общение с радиацией Ягой нужно казнить? Смог бы он отрезать языки? «На все воля Элохима», – удовлетворенно произнес архиерей. «Беги же, грешница, в степь к сатане, как ты желала. И если на то будет воля Всевышнего, ты сойдешься с нечистым в преступной связи, а мы помолимся за твою грешную душу Господу, воздающему каждому по делам его». Женщина смотрела в упор на пастыря и не двигалась. Лишь татуировка на щеке оскалилась в немом рычании. «Я сказал, беги, черь разврата и похоти», – прорычал архиерей. «Беги, проклятая блудница!» Кольчужник взял женщину за загривок, с легкостью поставил на ноги, а затем толкнул в сторону открытых ворот, находящихся в 3 кварталах от дома молитв. «Беги, нечестивая, и пусть все произойдет по воле Элохима!» Женщина, чуть сгорбившись, прикрывая руками срамные места, неуверенно сделала несколько шагов, бросила напряженно затравленный взгляд на пастырь. «Беги, распутная подстилка Люцифера!» «Беги, шлюха, беги!» – взревела толпа. Женщина недоверчиво осмотрела вскидывающих кулаки прихожан, их искаженные от праведной злости лица, медленно опустила очи долу и вдруг рванула, что есть мочи. Под яростное улюлюканье она, поднимая столбики пыли, выскочила на дорогу, ведущую к воротам, и с быстротой молнии завернула за угол. «Помолимся же!» – скрикнул пастырь и ударил посохом о ступеньку. Из-под крыльца выскочили 2 каплана. Юл не знал, что все это время пятнистые хищники прятались совсем рядом. От предчувствия недоброго у парня заиндевела спина и шея. «О, Элохим, Господь этого призыва и молитвы!» – певуче затянул архиерей. «Благословен ты, Господь наш, Царь Вселенной, по слову которого наступает день и наступает ночь. Да светится имя Твое, и да придет царствие Твое на грешную землю!» Кошки между тем в три прыжка оказались на середине улицы, и мгновение спустя исчезли из вида, помчавшись за жертвой. «И позволь пророку Твоему, Аврааму Великому, заступиться за нас в новый судный день!» Повторяли следом за пастырем прихожане. «Ведь ты, сотворивший день и ночь всемогущ, и убираешь свет перед тьмой, и тьму перед светом». Где-то в сгущающихся сумерках послышалось звериное рычание и следом истошный женский крик. «И воля твоя да пребудет как на земле, так и на небесах!» Глаза проповедника закатились, он вскинул голову, и лицо его озарила блаженная улыбка. И не было в ней ничего садистского, а лишь радость от принадлежности к чему-то запредельному, к чему-то такому, что снимает с тебя всякую ответственность. «Хвала тебе, Элохим! Милостливый и милосердный Господь миров, ничтожным им перед ликом твоим! Возлюбил ты дом Бога поля и сделал народ его избранным перед всеми другими коленами человеческими. Так не покинет же нас вовек любовь твоя!» Вторили Аврааму VI люди, мужчины и женщины, взрослые дети, послушники, рабы Божьи в кольчугах с саблями и копьями и рабы рабов Божьих, худолицые и ободранные. Они пели усердно и самозабвенно, но все же не могли заглушить вопли пожираемого заживо человека. Ночь приносила смерть, ночь внушала страх Господень, ночь напоминала о повиновении. То, что случилось здесь и сейчас, не могло быть реальностью. Все, что происходило вокруг, казалось придуманным каким-то сверхсуществом, всемогущим и беспощадным. И Юл на краткий миг поверил в кровавого Элохима, пожирающего отступников зубастыми пастями пятнистых хищников, и ужаснулся. «И прости нам грехи наши, и не вводи нас в искушение, и избавь нас от лукавого сатаны и его наущений, ибо царствие твое, и сила, и слава есть вовеки!» Заливался соловьем архиерей. «Да будет так!» — трижды пропела паства. Когда, наконец, безумная литургия окончилась, крики несчастной бывшей невесты Господней стихли и слышались лишь довольное рычание хищников и, кажется, звуки пережевываемых костей, пастырь повернулся к Юлу и Хоне и произнес: «Запомните, дети мои, это урок всем, кто возжелает отступиться от стези, уготованной нам Элохимом. Кто откажется исполнять волю его, понесет наказание уже в этой жизни, а затем и в последующей. Кто будет поклоняться лишь Элохиму, а не ложным богам, и признавать пророка его Авраама Великого, и смиренно шествовать уготованной стезей, тот познает и в этой жизни, и в последующей изобилие».